Бог весть. Начнут, пожалуй, говорить, зачем королевич Владислав не едет в Москву, зачем поляки разоряют нашу землю, зачем король Сигизмунд берет Смоленск, зачем то, зачем другое. Всего не переслушаешь. А кто корень всему злу? Бывший патриарх Гермоген, этот крамольный чернец, вечно шел поперек всем умным боярам. Да вот, хоть при пострижении в иноки Василия Шуйского, он один его отстаивал. И когда Шуйский не стал отвечать во время обряда, и родственник мой, князь Василий Туренин, произносил за него все обеты, то знаешь ли, что сделал Гермоген? Провозгласил Шуйского благоверным царем русским, а родственником его, Туренина, новопостриженным иноком Василием. Каково это тебе покажется? Да что и говорить. Сами виноваты. Ведь охота же была нерволить. Как бы с первых паров святейшего Игнатия опять в патриархии, а Гермогена на смирение в Соловки. Так давным бы давно все пришло в порядок. Не все так думают о святейшем Гермогене, боярин. Я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. Если бы мы все так любили наше отечество, как сей благочестивый муж, то не пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных. Да, но что прошло, того не воротишь. Ну, конечно. Что прошло, то прошло. Конечно. Ну вот, нам несут поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы. Чем богат, тем и рады. Сегодня я ем постное. А ты, может быть, не понедельничаешь, Юрий Дмитрич? Да, и на что тебе? Не все должны с таким упорством измождать плоть свою, как я, многогрешный. Ах, мой родимый, похлебай этой ушицы. Стерляжья, батюшка, у меня свой садок. И не только стерляди, а сетры никогда не переводятся. После сытного ужина, за которым хозяин не слишком изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с боярином, пошел в отведенный ему покой. Алексей сказал ему, что Кирша ушел со двора и еще не возвращался. Милославский уже ложился спать, как вдруг запорожец вошел в комнату. Я пришел проститься с тобой, боярин. Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь. Дай бог тебе всякого счастья, добрый Кирша. Я никогда не забуду услуг твоих. Я также, боярин, вечно стану помнить, что без тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы тебя не покинул. А что, Юрий Дмитриевич, неужели-то у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православным? Эй, останься здесь, боярин. При чем ты остаешься в Нижнем? Я встретил на площади казацкого старшину Смагу Жигулина, которого знавал еще в Батурине. Он обрадовался мне как родному брату и берет меня к себе в Ясаулы. Кабы ты знал, боярин, как у всех ратных людей, которые валом валят в Нижний, кипит в жилах кровь молодецкая. Только и думушки, чтобы идти в Белокаменную да порезаться с поляками. За одним дело стало. Старшего еще не выбрали. А если нападут на удалого воеводу, так ляхом не сдобровать. Разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые целовали крест Владиславу, не станут защищать своего законного государя? Да ведь присяга-то была со всячинкой, Юрий Дмитриевич. Кто волею? А кто из-под палки? Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения пана Гонсевского, когда Владислав сдержит свое царское слово и приедет в Москву. Так не за что будет и драться. Оно так, боярин. Да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же пахать в самом деле. Да, а для чего же и не так? Одни разбойники живут бедствиями мирных граждан. Нет, Кирша. Пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр и упитанных кровью нашей грабителей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не стало с их разбойничьими шайками, если б русские не враждовали сами друг на друга. Может, статься, ты и дело говоришь, Юрий Дмитриевич. Да удальство-то нас заело. Ну как сидеть весь век, поджавши руки? С тоски умрешь. Правда, нам запорожцам есть чем позабавиться. Татар-то крымский под боком. А все охота забирает помериться с ясновельможными поляками. Однако ж, боярин, тебе пора чай отдохнуть. Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то сходбище. Чай и ты захочешь послушать, о чем нижегородцы толковать станут. Милославский распрощался с Киршею и, несмотря на усталость, провел большую часть ночи, размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе незавидным. Я должен исполнить долг свой и спасти отечество от бедствий междоусобицы. Охотно б я отдал половину жизни своей, если б мог предстать пред граждан нижегородских не посланником пана Гонсевского, но простым воином, готовым умереть в рядах их за свободу и независимость России. Заря еще не занималась. Все спало в Нижнем Новгороде. Во всех домах и среди опустелых его улиц царствовала глубокая тишина. И только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукой в чугунные доски, прерывали молчание ночи. Темно-голубые небеса становились час от часу прозрачнее и белее. Величественная Волга подернулась туманом. И первый луч восходящего солнца, осыпав искрами позолоченные главы соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и прогремел по всей земле русской первый общий клич: «Умрем за веру православную и святую Русь!» Ах ти, не как пожар! Что бы это значило? К заутренней, что ли? Нет, это не благовест. Точно, бьют в набат. Ну, вот и народ зашевелился. Глядь-ка, бояре! Что? Все бегут сюда. Эк, их высыпало. Да и так скоро и на улицу не продерешься. Одевайся, одевайся, Юрий Дмитриевич. Пойдем посмотрим, что там еще этот глупый народ затевает. Как бурное море шумел и волновался народ на городской площади. Бояре и простолюдины, именитые граждане и люди равные, все теснились вокруг лобного места. Вот, Козьма, вот! Граждане нижегородские! Кто из вас не ведает всех бедствий царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи и очищения ниоткуда не чаем. Доколе злодеям и супостатам напоять землю русскую кровью наших братьев? Доколе православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане нижегородские! Потерпим ли мы, чтобы царствующий град повиновался воеводе непременному? Предадим ли на поругание пречистый образ Владимирской Божией Матери и честные многоцелебные мощи Петра, Алексия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву? Ответствуйте, граждане нижегородские! Итак, во имя Божие, к Москве! Но чтоб не бесплодно положить нам головы и смертью нашей искупить отечество, мы должны избрать достойного воеводу. Я был в Пурецкой волости у князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Едва излечившийся от глубоких язв, сей неустрашимый военачальник готов снова обнажить меч и грянуть Божией грозой на супостата. Граждане нижегородские, хотите ли иметь его главою? Люб ли вам стольник и знаменитый воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский? Хотим! Граждане и братья! Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах,